Визин прожил в этом городе довольно долго. Во всяком случае, гораздо дольше, чем намеревался сначала. Все это время он пребывал в каком-то расслабленном, дремотном состоянии. Ничего особенного он не делал, но город словно приворожил его к себе, и маленький незаметный человек никак не мог решиться уехать. Решения всегда давались ему с большим трудом. Иногда он даже удивлялся, каким образом ему удалось так неожиданно покинуть поезд. Казалось, он исполнял чью-то чужую волю, и он не раз вспоминал своего визави, смуглого француза. Как жаль, что он не понял этой длинной фразы, кончавшейся странными словами «Акос дю сомей, экос дешат». Что бы это могло означать? Между тем, тихий город продолжал держать его в плену, и со своей обычной нерешительностью он пытался выяснить, в чем же заключается тайна его очарования. Но недостаточное знание французского языка и природная стеснительность мешали ему обращаться к местным жителям с прямыми расспросами. Он довольствовался молчаливым наблюдением. Погода держалась тихая, немного пасмурная, что вполне устраивало визина. Он бродил по городу, пока не изучил все его улицы и переулки. Никто его не останавливал, не задерживал, хотя с каждым днем ему становилось все яснее, что он находится под постоянным наблюдением. Город следил за ним, точно кот за мышью. Между тем он так и не смог выяснить, чем его обитатели занимаются в действительности. Горожане вели себя загадочно и таинственно, с какой-то кошачьей скрытностью. Однако сам он оставался под постоянным наблюдением. Однажды на самой окраине города, у крепостных стен, визин забрел в маленький парк, озаренный солнцем, и уселся на одну из скамеек. Сначала он был там один, аллеи пусты, на скамейках ни души, но минут через 10 вокруг него оказалось уже добрых 20 горожан. Одни, любуясь цветами, бесцельно расхаживали по посыпанным гравием дорожкам, другие сидели, как и он, на скамьях, наслаждаясь осенним солнцем. Никто как будто не обращал на него никакого внимания, но он отчетливо чувствовал, что все они пристально за ним наблюдают. На улицах у них был деловой озабоченный вид, но оказываясь в парке, они сразу забывали о всех своих делах и лениво нежились на солнце. Однако уже через 5 минут после его ухода парк опустел. Никогда не оставался он один и на улицах. Чувствовалось, что его образ всегда присутствует в мыслях горожан. Мало-помалу он понял, каким образом они умудряются так незаметно следить за ним. Эти люди ничего не делали открыто, только исподволь. Он втайне улыбнулся, когда эта мысль облачилась в такие точные слова. Они смотрели на него искоса, под какими-то немыслимыми углами зрения. В его присутствии они старались двигаться незаметно, как правило, в обход. Их природа, очевидно, совершенно не терпела прямоты. Они избегали открытого образа действий. Если он заходил в какой-нибудь магазинчик, продавщица тотчас же удалялась в дальний конец прилавка. Но стоило ему позвать ее, как она тут же откликалась, давая понять, что всецело к его услугам. И в этом тоже было что-то кошачье. Даже в гостиничном ресторане вежливый официант с бакенбардами, ловкий и бесшумный в своих движениях, никогда не приближался к его столу по прямой линии. Он все время менял направление, притворяясь, будто идет к какому-то другому столику, и лишь в последний момент резко поворачивал и оказывался прямо перед ним. Рассказывая обо всем этом, визин странно усмехался. Никаких других туристов, кроме него, в гостинице не было. Там завтракали и ужинали несколько постояльцев, которые вели себя с прямо-таки невероятной странностью. В дверях они непременно задерживались, пристально оглядывали зал, и только потом, стараясь держаться вдоль стен, начинали бочком пробираться к своему столику. В самый последний миг они настороженно оглядывались и быстро усаживались на место. В их повадках тоже чувствовалось что-то кошачье. В этом тихом городе с его затаенной, подспудной жизнью случались иногда и неожиданные происшествия. Особенно озадачивало визина внезапное появление и исчезновение некоторых горожан. Возможно, это было вполне естественно, но он все же никак не мог понять, каким образом они появляются и исчезают на улицах, где поблизости нет никаких дверей или люков. Однажды он шел следом за 2 пожилыми женщинами, которые внимательно его разглядывали неподалеку от гостиницы. Идя всего в нескольких футах от него, они свернули за угол. Но когда он быстро последовал за ними, он увидел перед собой совершенно пустую, без единого живого существа улицу. Единственное место, где они могли бы скрыться, было крыльцо в 50 ярдах от него, но за такое короткое время до него не мог бы добежать даже самый быстрый бегун в мире. С такой же неожиданностью появлялись люди и там, где он никак не ожидал их видеть. Однажды Визин услышал за низкой стеной шум, похоже, там кто-то ссорился. Но когда он подбежал к стене, чтобы посмотреть, что там происходит, то увидел группу женщин, поглощенных громким разговором. Едва его голова появилась над оградой, этот разговор превратился в обычное характерное перешептывание. И даже тогда ни одна из них не взглянула на него прямо. Однако в следующий миг все они с необъяснимой быстротой скрылись в дверях и под навесами по ту сторону двора, а их глаза стали удивительно похожи на сердитое шипение дерущихся кошек. Однако общий дух города, зыбкий, неуловимый, скрытый от внешнего вида и в то же время полный интенсивной жизненной силы, по-прежнему скользал от него. И это не только удивляло и раздражало Визина, но и стало внушать ему страх. Из его туманных, рассеянных мыслей вновь родилось подозрение, что жители города ожидают, когда он объявит о своих намерениях, займет определенную позицию, поступит так или иначе. Лишь после этого они в свой черед вынесут решение отвергнуть или принять его. Несколько раз он пытался следовать за небольшими процессиями или группами горожан, чтобы по возможности выяснить, каковы их цели, но они неизменно обнаруживали его и тут же расходились в разные стороны. Он так и не смог узнать, в чем заключаются их жизненные интересы. Кафедральный собор всегда пустовал. Никто не заходил и в старую церковь Святого Мартина на противоположном конце города. Если они что-то и покупали, то только по необходимости, а не по желанию. Ларьки и киоски стояли заброшенные. В маленьких кафе не было ни души. Зато на улицах всегда толпился народ. Не прекращалась суета. Неужели эти люди, однажды подумал Визин со смешком, удивляясь дерзости собственной мысли, порождение ночной тьмы. Появляются они с наступлением сумерек и только по ночам живут истинной жизнью. Уж не кошачье ли племя владеет этим благословенным городом? Эта догадка пронзила его легкими токами страха и смущения. Продолжая улыбаться, он почувствовал растущее беспокойство. Казалось, какие-то невидимые силы протягивают щупальца в самой сердцевине его существа. Что-то, не имеющее ничего общего с его обычной, повседневной жизнью, что-то, не пробуждавшееся в нем много лет, слабо шевелилось в его сознании и сердце, порождая странные мысли и чувства, проявляясь даже в его жестах и движениях. Что-то жизненно важное для него, для его души, постепенно заполняла Визина, вытесняя все старое и привычное. Всякий раз, возвращаясь на закате в гостиницу, он видел в сумерках фигуры горожан. Они, крадучись, выходили из дверей своих лавок и, подобно стражам, топтались на перекрестках. Но всегда при его приближении бесшумно, словно тени, исчезали. И поскольку двери гостиницы неизменно закрывались в 10 вечера, он так ни разу и не вышел посмотреть, что представляет собой город ночью. Впрочем, если у него и было такое желание, то не слишком сильное. В его ушах все чаще звучали слова «Акос дю самей, экос де шат», хотя он так и не мог постичь их значения. Трудно сказать почему, но спал он, несмотря на буревавшие его тревожные мысли, мертвым сном. Кажется, на пятый день, тут в его рассказе случались несоответствия, он сделал некое открытие, которое усугубило его тревогу и едва не привело к душевному кризису. Ранее Визин заметил, что в его характере происходят едва уловимые перемены, меняются некоторые, не очень существенные привычки. До поры до времени он закрывал на это глаза, пока не случилось нечто поразительное, чего уже нельзя было игнорировать. Даже в лучшие свои времена этот незаметный человечек страдал неуверенностью в себе, при малейшем давлении охотно шел на уступки, соглашался с чужим мнением, но при необходимости мог действовать достаточно энергично и принимать твердые решения. Неожиданно для себя он убедился, что эта способность сильно ослабла, если не исчезла вовсе. Визин ощутил вдруг свою полнейшую несостоятельность в принятии любых, даже самых пустяковых решений. На пятый день своего пребывания в городе он подумал, что уже провел здесь достаточно много времени и что сейчас для него было бы разумнее и безопаснее уехать. И тут внезапно он осознал, что не может уехать. Ему трудно было описать доктору Сайленсу то состояние полной беспомощности, в котором он оказался, и он постарался передать этот паралич воли жестикуляцией и мимикой. Постоянная слежка и наблюдение как будто соткали какую-то сеть вокруг него. Он чувствовал себя как муха, запутавшаяся в паутине, и не видел никакого пути спасения. Это было весьма тревожное ощущение. Его ослабшая воля практически утратила способность принимать какие-либо решения. Одна мысль о необходимости действовать, предпринять побег, внушала ему ужас. Все его жизненные токи как бы обратились вспять, пытаясь извлечь из глубины души нечто давно погребенное, нечто забытое вот уже много лет, а может быть и столетий. Вот-вот, казалось, ему в его памяти откроется какое-то окно, и он увидит совершенно новый и в то же время знакомый мир. Потом по ту сторону действительности поднимется некая темная завеса, и его взгляд сможет проникнуть еще дальше. Вот тогда-то он наконец и поймет тайную жизнь этих необычных людей. «Чего же они ожидают?» – спрашивал он себя с бьющимся сердцем. «Что я к ним присоединюсь? Или наоборот, откажусь становиться одним из них? Стало быть, окончательное решение все же за мной, а не за ними». Теперь ему стал в полной мере понятен зловещий характер его приключения, и он не на шутку перепугался, так как понял, что дальнейшее существование его зыбкой личности находится под угрозой. Спрашивается, почему и он стал ходить, крадучись, стараясь ступать как можно бесшумнее и постоянно оглядываясь. Почему он ведет себя так даже в коридоре безлюдной гостиницы, а когда выходит на улицу, пользуется любым попадающимся ему на пути укрытием? И чем, как ни страхом, можно объяснить его нежелание выходить из гостиницы после заката? Когда Джон Сайленс мягко, но настойчиво попросил его объяснить все это, Визин извиняющимся тоном признался, что у него нет никаких объяснений. «Просто опасался, что если не буду все время начеку, со мной может случиться какая-нибудь беда. Меня душил какой-то инстинктивный страх». Вот и все, что он мог сказать. «Мне казалось, будто весь город преследует меня с какой-то тайной целью, и если он завладеет мной, я потеряю свое «я». Во всяком случае, то «я», которое мне было известно до сих пор, и мое сознание переродится. Впрочем, вы знаете, я не психолог», – коротко добавил он, – «и не могу определить свои мысли и чувства более ясно». Визин сделал это открытие, гуляя по двору, за полчаса до ужина, и тотчас же поднялся в свою тихую комнату в конце извилистого коридора, чтобы обдумать все это в одиночестве. Конечно, во дворе не было ни души, но всегда можно было ожидать появления дородной женщины, хозяйки, которой он побаивался. Она сядет и начнет вязать, из-под тишка наблюдая за ним. Это уже случалось не раз, и он просто не мог ее видеть. Его не покидало странное предчувствие, что стоит ему отвернуться, как она набросится на него и вцепится в его шею. Страх этот, само собой, был совершенно беспочвенным, и тем не менее продолжал его преследовать. В таких случаях от него невозможно отмахнуться, ибо он обретал черты реальности. Итак, он отправился к себе наверх. Время было предвечернее, и в коридорах еще не зажигали керосиновых ламп. Визин спотыкался о неровные плиты древнего пола, проходил мимо смутно вырисовывающихся дверей, которые никогда не бывали открытыми, мимо пустых необитаемых комнат. По теперешней своей привычке он шел крадучись, на цыпочках. В последнем коридоре на полпути к его комнате был крутой поворот, и когда он ощупал стены простертыми вперед руками, его пальцы наткнулись на некое живое существо. На миг ему показалось, будто это пушистый, нежно пахнущий котенок, ибо то приятное тепло, которое от него исходило, рождало именно такие ассоциации. Однако он тут же опомнился. Ростом это существо было ему по плечо. Опасаясь не справиться с нервами, он вместо того, чтобы проверить, что это такое, как можно теснее прижался к противоположной стене. Существо, шурша, проскользнуло мимо него и, двигаясь легкой поступью, быстро исчезло. воздухе повеяло чем-то теплым и ароматным. Какое-то мгновение Визин, затаив дыхание, стоял у стены, затем кинулся к своей комнате и, захлопнув за собой дверь, заперся на ключ. Но в бегство обратил его не страх, а приятное волнение. Когда нервы немного успокоились, какое-то восхитительное чувство разливалось по его телу, и он вдруг осознал, что ощущал то же самое 25 лет назад, когда впервые влюбился. Теплые жизненные токи восходили к его голове, вызывая легкое сладостное головокружение. Его вдруг охватило нежное, сладостное, полное любовной неги настроение. Тьма в комнате стояла кромешная, и, повалившись на диван, Визин стал обдумывать случившееся. Вдруг он поймал себя на том, что и думать забыл об отъезде. Таково было последствие случайной встречи в коридоре. Вокруг еще реял восхитительный аромат, одурманивая его сердце и ум. Но он уже догадался, что мимо прошла девушка. Это ее волос в потьмах коснулись его пальцы. И у него было странное впечатление, будто она поцеловала его. Поцеловала в самые губы. Весь дрожа, он сидел на диване у окна и старался собраться с мыслями. Каким образом случайная встреча во тьме коридора могла так сильно наэлектролизовать все его существо, что он до сих пор продолжал ощущать сладостный трепет? И однако это было так. Отрицать это, как и анализировать, было бесполезно. В его крови полыхало какое-то древнее пламя, и то, что ему было 45, а не 25, ничего не меняло. В своем душевном смятении он осознавал одно – случайного прикосновения к невидимой во мгле девушке оказалось достаточно, чтобы разворошить тлеющие угли в его сердце, так что все его существо, стряхнув былую вялую инертность, затрепетало в бурном, даже неистовом возбуждении. Через некоторое время, однако, годы взяли свое. Визин успокоился, а когда, постучав в его дверь, официант сообщил, что время ужина уже истекает, он взял себя в руки и медленно спустился в зал ресторана. При его появлении все подняли глаза, ибо Визин сильно опоздал, но он занял свое обычное место в дальнем углу и стал есть. Его волнение все еще не улеглось, но ни во дворе, ни в зале он не заметил ни одного девичьего лица, и это его слегка успокоило. Он ел так торопливо, что почти нагнал всех остальных, когда вдруг почувствовал какое-то оживление в зале. Визин сидел так, что дверь и большая часть длинного коридора находились у него за спиной, но ему не надо было поворачиваться, чтобы понять, что в ресторан вошла та самая девушка, что встретилась ему в коридоре. Он почувствовал ее присутствие задолго до того, как услышал или увидел ее. Немногочисленные старые постояльцы, вставая один за другим, обменивались приветствиями с кем-то, кто переходил от стола к столу. Когда, наконец, яростно колотящимся сердцем, он повернулся, чтобы посмотреть, кто же это, то увидел гибкую, стройную молодую девушку, которая из самого центра зала направлялась к его столу. Она шла удивительной походкой, с грацией молодой пантеры. Ее приближение так сильно поразило его, что он поначалу даже не мог толком разглядеть ее лицо, хотя сразу почувствовал прежний сладостный трепет. «Мадемуазель вернулась», – шепнул старый официант рядом с ним. Визин только успел понять, что загадочная незнакомка – дочь хозяйки. Когда она подошла к его столу, и он услышал ее голос, она обращалась к нему. В смятении, застилавшем его глаза туманной пеленой, он не видел ничего, кроме этих алых губ, белозубой улыбки и непослушных прядей красивых темных волос на висках. Она приветствовала его очаровательным полупоклоном. Ее прекрасные большие глаза смотрели на него в упор. И тот же дурманящий аромат, что и в коридоре, кружил ему голову. Потом, опершись рукой о стол, она слегка наклонилась к нему. Всем своим существом, ощущая ее близость, он слышал, как она объясняет ему, что заботится о всех постояльцах своей матери, и что ему, как новоприбывшему, представляется последней. «Месье уже пробыл здесь несколько дней», – ответил за него официант, а сладостный голос пропел. «О, я надеюсь, месье еще не собирается нас покидать. Моя матушка слишком стара, чтобы уделять должное внимание всем постояльцам, но я постараюсь возместить этот недостаток своей заботой». Красавица засмеялась восхитительным смехом. «А месье хорошо позаботится». Борясь со смятением и желая проявить максимум учтивости, Визин приподнялся, чтобы поблагодарить девушку, но его рука случайно прикоснулась к ее руке, и он испытал что-то вроде электрического удара. затрепетало не только его тело, но и душа. Красавица устремила на него необыкновенно пристальный взгляд, и в следующий миг, так и не проронив ни слова, он бессильно опустился на стул, а она была уже в середине зала. Только тогда он заметил, что пытается есть салат с помощью десертной ложки и ножа. Мечтая, чтобы она вернулась, и в то же время боясь ее возвращения, он быстро проглотил остаток ужина и поспешил в спальню, чтобы побыть наедине с собой. На этот раз вся гостиница была освещена, и с ним не случилось ничего неожиданного. Однако извилистый коридор, ведущий к его комнате, тонул в полумраке, и последняя его часть, начиная от поворота, казалось, не закончится никогда. Коридор шел вниз, подобно тропе с покатой горы, и, крадучись на цыпочках, Визин как будто пробирался в самое сердце дремучего леса. Все в нем пело. Странные фантазии теснились в его голове, и когда он наконец вошел в комнату и запер за собой дверь, то не стал зажигать свечей, а сидел у открытого окна и долго-долго предавался размышлениям. 4. Эту часть рассказа Визин поведал доктору Сайленсу без помощи наводящих вопросов, хотя и постоянно запинаясь от смущения. В его голове никак не укладывалось, каким образом девушка смогла произвести на него такое впечатление, еще до того, как он ее увидел. Случайной встречи в темноте оказалось достаточно, чтобы воспламенить его сердце. Он ничего не знал о колдовской силе женского очарования и много лет не поддерживал никаких нежных отношений с представительницами прекрасного пола, ибо страдал непреодолимой застенчивостью и слишком хорошо осознавал свои недостатки. Но эта очаровательная молодая особа открыто проявляла свое расположение к нему. Ее поведение не оставляло никаких сомнений. При каждом удобном случае она старалась встретиться с ним. Она была, несомненно, целомудрена и мила, и открыто изъявляла ему свою симпатию. Она покорила его первым же взглядом своих сияющих глаз, если не сделала этого еще раньше, магией своего незримого присутствия в коридоре. «Вы воспринимали ее как духовно здоровую, добродетельную девушку?» – спросил доктор, – «и не испытывали никаких других чувств, кроме восхищения, например, тревоги?» Визин резко вскинул голову и улыбнулся одной из своих неподражаемых извиняющихся улыбок. Ответил он не сразу, через некоторое время. При одном только воспоминании о пережитом, его бледное лицо покраснело, а карие глаза потупились. «Я не могу утверждать это с достаточной определенностью», – пробормотал он. «Впоследствии, сидя в своей комнате, я испытывал некоторые сомнения. У меня создавалось впечатление, что в ней есть что-то, не знаю, как бы это выразить поточнее, нечестивое. Я не имею в виду каких-либо явных или тайных пороков, но в ней было что-то неуловимо пугающее. Она и привлекала меня, и отталкивала. Гораздо сильнее, чем…» Он заколебался, сильно покраснел и так и не смог завершить свою фразу. «Никогда в жизни со мной не происходило ничего подобного», – заключил он в стыдливом смятении. «Возможно, вы правы, это было колдовское наваждение, но что бы это ни было, я чувствовал, что готов остаться в этом ужасном заколдованном городе, лишь бы только видеть ее каждый день, слышать ее голос, любоваться изяществом ее движений, а иногда, может быть, касаться ее руки». «В чем, по-вашему, заключался источник ее неотразимого обаяния?» – спросил Джон Сайленс, намеренно глядя в сторону. «Вот уж от кого-кого, а от вас такого вопроса я не ждал», – воскликнул Визин изо всех сил, стараясь изобразить достоинство. «Я думаю, что ни один мужчина не может достаточно убедительно описать, в чем именно состоит очарование женщины, его покорившей. Я, во всяком случае, не могу. Скажу лишь, что стройная, как молодое деревце, девушка буквально околдовала меня. Одно сознание того, что она живет и спит в том же доме, что и я, наполняло меня необыкновенным восторгом. У меня было такое чувство», продолжал он серьезно, с ярко горящими глазами, «будто она воплотила в себе все эти странные скрытые силы, незримо действующие в этом городе. У нее были завораживающие мягкие движения крадущейся пантеры и та же уклончивая манера поведения, что и у всех горожан, скрывающих свои тайные цели. Эти цели, безо всякого сомнения, имели какое-то отношение ко мне. К моему ужасу и восторгу, она как бы небрежно, но на самом деле очень внимательно наблюдала за мной. И человек менее чувствительный, чем я, тут он сделал извиняющийся жест, или менее подготовленный всем до того произошедшим, никогда бы этого не заметил. Она всегда была спокойна и сдержана, но казалось, присутствует везде. и я ни на миг не мог ускользнуть от ее внимания. Я постоянно встречал пристальный взгляд ее больших, смеющихся глаз. Он сопровождал меня не только во всех комнатах и коридорах гостиницы, но и в самых многолюдных районах города. После той встречи, которая так резко нарушила душевное равновесие маленького человечка, между ними началось быстрое сближение. Воспитанный в строгих правилах, он, как и все ограниченные люди, опасался, что какое-то необычное событие может разрушить его маленький мирок, поэтому инстинктивно не доверял событиям необычным, из ряда вон выходящим. Но постепенно Визин стал утрачивать свою чопорность. Девушка вела себя с подобающей скромностью, и как дочь хозяйки, естественно, должна была общаться со всеми постояльцами. Ничего удивительного в том, что они вскоре подружились. К тому же она была молодой, очаровательной француженкой и не скрывала, что он ей симпатичен. И все же что-то трудноуловимое, смутное отражение каких-то других мест, других времен, принуждало его держаться на стороже. Иногда, затаив дыхание, он вздрагивал. «Все это было как горячечный, блаженный и одновременно ужасный сон», – признался он шепотом. Несколько раз он ловил себя на том, что не сознает, что говорит или делает, словно повинуясь приказам, посылаемым чьей-то чужой волей. Мысль об отъезде продолжала возвращаться, но все менее и менее настойчиво. День проходил за днем, и Визин все теснее сливался с дремотной жизнью этого средневекового городка, незаметно утрачивая характерные черты своей личности. У него было такое предчувствие, что скоро занавес стремительно взовьется ввысь, и тогда он будет наконец посвящен в ту тайную жизнь, которая за ним скрывается. Но к этому времени он преобразится в совершенно другое существо. Каждый день он замечал различные знаки внимания, попытки скрасить его пребывание в гостинице. В спальне у него поставили цветы, заменили кресло в углу на более удобное. А на его столе в ресторане стали появляться даже особые дополнительные блюда. Беседы с мадмуазель Ильзе становились все более частыми и продолжительными. И хотя они редко касались чего-нибудь более существенного, чем погода или городские достопримечательности, девушка, как ему показалось, никогда не спешила их заканчивать, время от времени вставляя небольшие странные фразы, которые он плохо понимал, однако хорошо чувствовал, что в них скрывается нечто совершенно важное. В эти как будто случайные, многозначительные, хотя и плохо понятные фразы она вкладывала какую-то тайную цель, что сильно его настораживало. Визин был уверен, что она добивается, чтобы он отложил свой отъезд на неопределенное время. «Месье так и не пришел ни к какому решению?» – тихо спросила она перед завтраком, сидя рядом с ним на залитом солнцем дворике. К этому времени их отношения уже продвинулись далеко вперед. «Это должно быть очень трудно. Мы все должны вам помогать». Вопрос застиг Визина врасплох. Задавая его, Ильза повернулась к нему, и на ее глаза упал локон, что придало девушке плутовской вид. Он сомневался, что правильно понял ее, ибо близость этой молодой особы плохо сказывалась на его и без того скудном знании французского языка. Но и сами слова, и выражение ее лица, и еще что-то, что таилось за всем этим, испугали его. Это подтверждало его подозрение, что весь город ожидает, когда он наконец примет решение по какому-то важному поводу. И в то же время, глядя на нее, сидящую так близко в своем мягком темном платье, он испытывал невыразимое волнение. «Вы правы, я и в самом деле никак не решусь уехать», – пробормотал он, утопая в сладостных глубинах ее глаз, особенно с тех пор, как вы здесь, мадемуазель. Он был поражен успехом, какой имел его немудреный комплимент, и в то же время готов был откусить себе язык за такую несдержанность. «Стало быть, вам все же нравится наш маленький городок?» – томно мурлыкнула она. «Я просто очарован им, точно так же, как очарован вами», – воскликнул он, чувствуя, что теряет над собой власть. С его уст готовы были сорваться самые откровенные признания, когда девушка легко вскочила со стула и поспешила прочь. «Сегодня у нас луковый суп», – крикнула она, оборачиваясь со смехом. «Я должна проверить, все ли там сделано как надо. А вдруг месье не понравится его ужин, и он съедет от нас?» Визин смотрел, как она пересекает дворик грациозной кошачьей поступью. Ее простое черное платье напомнило ему нежный мех все того же вкрадчивого и гибкого племени. Девушка еще раз улыбнулась ему с крыльца и на миг остановилась, чтобы поговорить с матерью, как обычно сидевшей со своим вязанием у прохода в ресторан. Но странное дело, как только его взгляд упал на эту непомерно толстую женщину, и мать, и дочь представились ему в совершенно ином свете. Откуда, как по волшебству, появлялось у них это чувство величавого достоинства и сознание своего могущества? Что было в этой массивной женщине такого, отчего она вдруг начинала казаться царицей, восседающей на троне в каком-то мрачном темном зале, вознося свой скипетр над зловеще тлеющими углями безумия толпы? И почему вдруг эта стройная девушка, гибкая точно ива и ловкая точно молодая пантера, исполнялась зловещего величия? Ее голова облекалась в пламя и дым, а под ноги ей покорно стлалась ночная тьма. Затаив дыхание, Визин сидел как пригвожденный. Едва появившись, неожиданное видение исчезло. Обеих женщин осветило солнце, и он услышал, как Ильза, смеясь, разговаривает с матерью о луковом супе. Потом она оглянулась на него через плечо с такой обворожительной улыбкой, что он мысленно сравнил ее с унизанной росой розой, колышущейся под летним ветерком. Луковый суп и в самом деле был очень хорош в этот день. Его маленький стол оказался накрыт на двоих, и он с трепещущим сердцем выслушал объяснение официанта. Мадемуазель Ильзе почтит месье своим присутствием. Она иногда удостаивает этой чести гостя своей матери. Она и впрямь сидела рядом с ним в это восхитительное утро, спокойно разговаривала на простом французском языке, следила за его обслуживанием, приправляла салат соусом и всячески помогала ему. Позднее он курил во дворике, втайне надеясь, что освободившись от своих обязанностей, девушка снова подойдет к нему. Так оно и произошло. Она оглядела его с милым застенчивым видом и сказала: «Матушка полагает, что вам следует лучше ознакомиться с достопримечательностями нашего города, и я с ней вполне согласна. Может быть, месье соблаговолит взять меня своим гидом? Я могу показать ему все, ибо наш род живет здесь в течение многих поколений».